Она, в противоположность Гегелю, не результат деятельности мышления самого по себе. Она дана материально, как сторона материально существующей системы, и потому может, должна получить соответствующее исходное место в модели этой системы. Что такое отношение товаров? На чем оно зиждется? На противоречии потребительной и меновой стоимостей. Маркс рассматривает борьбу этих противоположностей и вытекающую из них противоположность абстрактного и конкретного труда и приходит к более сложному понятию всеобщей формы стоимости, а от нее к денежной форме стоимости. Движение его мысли совершается не согласно кем-то предписанным законам, а согласно логике, диалектике самого предмета исследования. Он ни на йоту не отвлекается от анализа реального процесса товарного производства и обращения. И именно потому и приходит к положительным результатам. От понятия к понятию, от категории к категории в строгом соответствии со структурой капиталистического производства возводится стройное здание марксовой теории. Каждая последующая категория здесь с необходимостью выводится из предшествующей, обогащаясь новым содержанием, охватывая все более широкий круг явлений. То есть, конкретизируясь. Анализ исходного противоречия, заложенного в товарном отношении, приводит к выявлению развитых противоречий капиталистического общества в их конкретном проявлении, а следовательно и к революционному выводу о неизбежном отрицании этого общества. «Теперешнее общество, — писал Маркс, — не твердый кристалл, а организм, способный к превращениям и находящийся в постоянном процессе превращения. Маркс, Энгельс, сочинение, том 23, страница 11. Таким образом, Марксов метод восхождения от абстрактного к конкретному предстает как метод адекватного воспроизведения в мышлении этого сложнейшего организма, встроенной координации и субординации всех его элементов, в их цельной композиции, а это и значит изобразить картину капиталистического общества в качестве художественного целого. Имея это в виду, Ленин писал, что в «Капитале» Маркс исследует производственные отношения как скелет всего общества, но он одевает этот скелет в плоть и кровь, и вся формация со всеми связями и отношениями предстает как живая. Уже сама строгая и стройная архитектоника здания «Капитала», его цельный облик доставляет не только интеллектуальное удовлетворение, но и эстетическое наслаждение. Мощь, ясность, безупречность логического хода рассуждений, то, что можно назвать красотой логики, усиливают это наслаждение. Художественным целым «Капитал» можно назвать и в другом отношении. По его яркому стилю, по всей образной основе диалектических прозрений, по эмоциональному накалу, по гневному сатирическому темпераменту. Какое значение сам Маркс придавал стилю «Капитала», говорит то, что он специально обратил на это внимание читателей в предисловии ко второму изданию первого тома. Когда том вышел в свет, ученые, прислужники буржуазии, пытались сначала замолчать его. Когда же им это не удалось, они попытались оттолкнуть читателей, уверяя их, что книга написана в педантично-академической манере в духе гегельянской софистики. Однако тут же прозвучали и прямо противоположные голоса. Один из буржуазных английских журналов вынужден был признать, что способ изложения в «Капитале» придает даже самым сухим экономическим вопросам своеобразный шарм. Когда весной 1872 года появился русский перевод «Капитала», «Санкт-Петербургские ведомости» писали в адрес Маркса: изложение его труда,